Глава шестая. Если спросят меня, где обитель моя в этом мире, я отвечу одно. Мой приют к востоку от моста, через воды реки Небесной. Рёкан. Кейко стояла на дороге, как ей казалось, в начале нового пути. Женщина заглянула в себя, в свою душу. Сейчас там было пусто и темно. Ей было знакомо такое состояние. Когда чаша страданий переполнена, наступает равнодушие, всеобъемлющее, глубокое, стойкое, как скала. Впрочем, равнодушие, как сумела понять Кейко, не самое опасное состояние человеческой души. Куда страшнее бывает страсть, безумная сила, способная принимать любые формы, вплоть до яростной ненависти. Кейко не думала о том, сумеет она дойти или нет. Ей казалось, что она хорошо подготовилась к дальней дороге. На ней было теплое верхнее кимоно на вате, прочная обувь, в рукав запрятан кинжал, к нижнему поясу подвешен мешочек с деньгами, в фуросики завернута коробочка с едой. Пройдя около 5 ри, женщина решила остановиться для отдыха в небольшом городке. Ри — это мера длины. Все здесь выглядело унылым и бедным. Россыпь ветхих домиков, извилистые проходы вместо улиц. На горизонте виднелись снеговые вершины, одна выше другой, точно ступени лестницы, ведущей в небеса. Ближние скалы казались стальными, дальние — изваянными из черного дерева. У их подножья громоздились тысячи каменных обломков. Огромные булыжники, осколки горной породы, мелкие камни. На мгновение Кейко охватило предчувствие того, что вскоре слепые силы природы обретут волю. Угрюмое спокойствие всегда таит в себе угрозу. Путница ощутила на своем сердце прикосновение ее тяжелой, беспощадной руки. Женщина с трудом отогнала тягостные предчувствия. «Просто нужно отдохнуть и поесть», — сказала она себе. «Все это от усталости и скверной погоды». К счастью, здесь был постоялый двор. Неподалеку в горах располагался храм, куда часто устремлялись паломники. И вскоре Кейко переступила его порог. Женщин здесь не было, но она не смутилась. Все равно больше негде остановиться. Следом за ней в помещение вошел молодой воин, и Кейко невольно обратила на него внимание. С виду обычный ронин, но она сразу распознала в нем человека знатного происхождения, обученного манерам, умеющего читать и писать, привыкшего думать. У него было красивое лицо и взгляд серьезный, немного печальный. Едва она села, как к ней подошли двое мужчин, на вид из местных бездельников, и один из них спросил, «Не нужна ли госпоже работа на сегодняшний вечер?» Кейко криво усмехнулась. «Понятно. Она путешествует одна и смело входит туда, где обычно собираются только мужчины. Ну что ж, они угадали правильно». «Мне ничего не нужно», твердо ответила женщина, глядя прямо им в глаза, но мужчины не спешили уходить. «Мы знаем господ, которым интересно было бы познакомиться с вами. Вы не будете разочарованы». Кейко молчала. Тут молодой самурай неожиданно поднялся со своего места и, приблизившись, произнес: «Не желают ли господа развлечься каким-то иным образом?» Мужчины тут же отошли. И Кейко ответила юноше благодарным взглядом. Поклонившись, он вернулся на свое место. Теперь Кейко видела, что он очень молод, лет 16, а то и меньше, хотя он и старался держаться с достоинством взрослого мужчины. Женщина тихонько вздохнула. Где теперь ее сын? Кейко знала, что он давно вырос и уже, наверное, носит самурайский меч. Но в воспоминаниях, мечтах и снах он по-прежнему виделся ей маленьким мальчиком. Кейко сильно устала, потому сразу заснула и проснулась от того, что кто-то, как ей почудилось, тряс ее за плечо. Женщина открыла глаза. Никого. И все-таки что-то было не так. За стеной гудел ветер. Казалось, дом сделан из бумаги, и сейчас его сомнет огромная безжалостная рука. А потом она почувствовала толчок. Нет, даже больше. Ощутила мощное колебание земли. Землетрясение! Быстро схватив свои вещи, благо они лежали рядом, Кейко выскочила на улицу. Городок проснулся. Люди выбегали из домов, их движение было подобно потоку, сокрушавшему ограждение плотины. Они неслись, толкая, сбивая друг друга с ног, с обезумевшими взглядами, вливались в толпу и мчались дальше, увлекаемые ею, подгоняемые той великой непреодолимой силой, имя которой — страх, бессознательный, животный страх, который невозможно победить. А позади рушились и исчезали дома. Пейзаж менялся точно в диком сне. Кейко бежала, как бежали другие, а потом ее толкнули, сбили с ног, она упала на колени, поползла, раздирая ладони о камни, не осознавая, что делает, движимая инстинктом спасения жизни. Кейко чудилось, будто она слышит грохот, распадающийся на части вселенной. Все — леса, горы, долины, словно летела в пропасть с невероятным шумом, который все нарастал, и женщина из последних сил стремилась вперед. В конце концов совершилось неизбежное. Она упала навзничь. Некоторое время она еще чувствовала, как что-то несется мимо нее бесконечным мощным потоком, а после потеряла сознание. Очнувшись, Кейко ощутила холодное прикосновение камня к спине и еще чего-то мокрого и холодного к лицу, опущенным векам, губам, щекам. Она осторожно приоткрыла глаза и увидела над собой испещренную белыми точками черноту. То было небо, и с него, медленно кружась, падал снег. Он напоминал серебристые блестки, а иногда, когда налетали порывы ветра, рой ночных белокрылых бабочек, и Кейко долго смотрела на порхающие в воздухе снежные хлопья. Вокруг, насколько хватало глаз, простирался разрушенный мир. Искалеченные, вырванные с корнем деревья, расколотые дикими ударами гранитные скалы. Внезапно из мрака выплыла какая-то фигура. Кейко приподняла голову. Мужчина. Он что-то держал в руках, кажется, ветки. Кейко услышала голос. Сейчас я разведу огонь, госпожа. Тогда вы сможете согреться. Она его узнала. Тот самый юноша-самурай с постоялого двора.